Аластер Рейнольдс. Ледник. Нейвил Клавен осторожно выбирал дорогу в ледяном крошеве. Белое поле простиралось во все стороны, изрезанное трещинами с глянцевыми отвесными стенами. Самые крупные разломы были нанесены на карту еще до посадки, однако он по-прежнему опасался сюрпризов, и каждый раз, когда нога с треском проваливалась сквозь наст, у него перехватывало дыхание. Он прекрасно осознавал, как опасно отклоняться от красной полосы, проведенной его имплантатами поверх ледяной равнины. Стоило только напомнить себе, что произошло с Мартином Сеттерхольмом. Его тело нашли месяц назад, вскоре после прибытия на планету. Это случилось неподалеку от базы Американо, в считанных шагах от высоких куполов огромного заброшенного комплекса и ледяных пещер. Друзья Клавейна отыскали десятки мертвецов на самой базе, и большинство из них удалось без труда опознать по списку участников экспедиции. Но Клавейна беспокоили разломы. Не найдутся ли и другие покойники в окружающих базу ледяных полях? Он обследовал лабиринты базы, пока не обнаружил незапертый шлюз, и хотя снегоходы давным-давно уничтожили все следы, не приходилось сомневаться, в какую сторону мог направиться отсюда путник. Задолго до того, как база скрылась за горизонтом, Клавейн набрел на глубокую расщелину, и на ее дне, едва различимый, даже если свесится через край, широко раскинув руки, лежал человек. Клавейн вернулся за остальными и привел их к расщелине, захватив лебедку, которая опустила его на 30-40 метров в глубину величественного храма из пятнистого рельефного льда. Вскоре он увидел и тело в атмосферном скафандре старой конструкции. Ноги мертвеца жутко изогнуло, словно это были необычно сочлененные конечности существа иной расы. Клавен сразу понял, что это мужчина, поскольку шлем при падении сорвался с соединительного кольца и отлетел на несколько метров. Хорошо сохранившееся лицо наполовину утонуло в ледяной подушке. На диадеме никто не умирает мгновенно. Здешним воздухом можно дышать, хотя и недолго. Так что у мужчины явно было время, чтобы осознать свое незавидное положение. Даже с помутившимся сознанием он должен был понимать, что скоро умрет. Клавейн подобрал шлем и прочитал вслух именную табличку на гребне. «Мартин Сеттерхольм». Он сожалел о случившемся, но невольно почувствовал некоторое удовлетворение от того, что может отчитаться о еще одном найденном. Сеттерхольм числился среди пропавших без вести, и теперь, пусть даже и пролежав здесь без малого 100 лет, будет, наконец, погребен подобающим образом. Клавейн едва не пропустил еще кое-что. Сеттерхольму хватило времени процарапать на льду сообщение. Скрытые на самом дне ледника отметины были все еще различимы. Клавейну показалось, что это 3 буквы — И, В и Г. И, В, Г. Это ничего не говорило Клавейну. И даже глубокий поиск коллективной памяти сочленителей выдал лишь горстку худо-бедно подходящих кандидатов. Наименее нелепым из них выглядел искусственно возбужденный гаметогенез. Но даже это никак не могло быть связано с Сеттерхольмом. С другой стороны, судя по архивам базы, он был биологом. Что если сообщение открывает леденящую правду о том, чем занималась колония на диадеме, биологическими экспериментами, вышедшими из-под контроля самым ужасающим образом? Может быть, что-то связанное с червями? Однако со временем точные детали смерти Сеттерхольма начали ускользать из сознания, потрясенного огромным количеством погибших. Так или иначе, это был вовсе не уникальный случай, а лишь еще один пример того, как умерло большинство из них. Не насильственная смерть и не самоубийство, а результат собственной беспечности, безрассудства и элементарной глупости. Они забыли или просто перестали выполнять основные правила безопасности. Например, не заходить в зону трещин без необходимого снаряжения. Оборудование использовалось безграмотно, медикаменты применялись как попало. Иногда растяпы никого не утаскивали с собой в могилу, но нередко жертв было больше. и все это произошло очень быстро. Голиана говорила о своего рода психозе, другие сочленители рассуждали об интегральном невральном состоянии генофонда всей колонии, долгое время никак себя не проявлявшим, пока его не активировал внешний сигнал. Не отвергая версии своих друзей, Клавэ не мог отделаться от мысли о червях. В конце концов, они были повсюду. И американцы, несомненно, интересовались ими, в особенности Сеттерхольм. Прижавшись визором ко льду, Клавэйн и сам заметил, что черви добрались даже до тех глубин, где нашел свою смерть этот человек. Их тонкие ходы пронизывали вертикальные ледяные стены, словно рукава речной дельты, с темными узлами размножения в тех местах, где пересекались самые крупные тоннели. Крохотные черные черви наводнили ледник. И это лишь одна колония из миллионов, разбросанных по всей замерзшей части диадемы. Биомасса червей в одной колонии должна составлять по меньшей мере десятки тонн. Может быть, исследуя этих тварей, американо выпустили на свободу нечто такое, что разрушило их разум и превратило их в нетвердо стоящих на ногах идиотов. Он ощутил безмолвное присутствие Голианы в дальнем уголке своего разума, там, где еще минуту назад ее не было. «Мы готовы отправиться дальше, Невилл», — сказала она. «Ты уже закончила с развалинами? Они не представляют большого интереса, всего лишь склады с оборудованием. К северу есть еще какие-то заброшенные постройки. Нам необходимо их осмотреть, и лучше бы добраться туда до наступления темноты». «Но я отлучился всего на полчаса». «На 2 часа, Невилл». Клавэ недоверчиво посмотрел на наручный дисплей, и оказалось, что Голиана права. Он действительно провел в одиночестве на леднике все это время. Вдали от остальных оно всегда протекало незаметно, как сон утомленного человека. Пожалуй, это точная аналогия. Во сне мозг млекопитающего отдыхает от обработки поступающей извне информации, пропуская полученный за день опыт через фильтр долговременной памяти, накапливая полезные воспоминания и отбрасывая то, что нет нужды сохранять. И мозг Клавэйна, которому до сих пор необходим был обычный сон, в такие моменты одиночества отдыхал от интенсивного неврального общения с другими сочленителями. Он буквально ощущал, как его нейроны сообща облегченно вздыхали, когда от них требовалось обрабатывать мысли только одного разума. Но 2 часа — это крайне мало. «Я сейчас», — сказал Клавэйн, — «только возьму образцы червей и вернусь». «Ты уже набрал 1000 этих тварей, Невилл, и все они одинаковые. Различия, если есть, то ничтожные». «Знаю. Но никому ведь не станет хуже, если позволить старому чудаку тешиться своими фантазиями». Словно подтверждая эти слова, Клавэйн опустился на колени и зачерпнул поверхностный лед в контейнер для образцов. Похожие на пиявок черви так изрешетили все вокруг, что он наверняка захватил несколько особей, хотя убедиться в этом мог только по возвращении в лабораторию шаттла. Если повезет, в контейнер может попасть даже узел размножения с несколькими десятками червей, занятых сложной и продолжительной оргией, включающей спаривание и поедание себе подобных. Потом он проведет такое же комплексное исследование, какое проделывал со всеми остальными образцами, пытаясь выяснить, почему американо потратили столько сил на их изучение. И, несомненно, получит точно такие же результаты, что и прежде. Черви никогда не менялись. Никаких поразительных мутаций в каждом 100-м или 1000-м образце. Никаких ошеломляющих биохимических фокусов с их организмами. Они выделяли несколько простейших ферментов, поедали пыльцу и закованные в лед водоросли, ползали по трещинам и, встречая других червей, неосознанно подчинялись законам жизни, смерти и размножения. Вот и все, чем они занимались. Другими словами, Голиана права. Черви просто превратились для него в удобный предлог побыть вдали от остальных сочленителей. В начале экспедиции, месяц назад, ему было куда проще оправдывать эти вылазки. Даже некоторые из истинных сочленителей испытывали примитивное человеческое стремление уединиться среди километров причудливо окрашенного, изящно расколотого на кусочки, свободного от мыслей льда. После оставленной позади раздираемой войной Солнечной системы приятно было очутиться в первозданной тишине и покое. Диадема была планетой земного типа в системе звезды Росс-248. Здесь имелись океаны и полярные шапки, тектонические плиты и признаки довольно развитой многоклеточной жизни. Растения уже оккупировали почву, а за ними двинулись и некоторые животные, аналоги членистоногих, моллюсков и червей. Даже самые крупные из обитавших на суше все еще оставались мелкими по земным стандартам, а у водных до сих пор не сформировался внутренний скелет. Ничто пока не свидетельствовало о зачатках разума, но это было не такое уж и сильное разочарование. Целой человеческой жизни не хватило бы на то, чтобы изучить фантастический диапазон жизненных форм, метаболизма и стратегии выживания, стихийно развившихся на Диадеме. Однако еще до того, как Голиана послала туда первый исследовательский шаттл, открылась ошеломляющая правда. Кто-то побывал на Диадеме раньше. Ошибки быть не могло. Радары отметили металлические отблески на поверхности планеты. Тщательный осмотр с орбиты показал, что эти заброшенные постройки и оборудование явно земного происхождения. «Это невозможно», — заявил Клавейн. «Мы должны быть первыми. Мы не можем не быть первыми. Никто еще не построил корабля, равного Сандревой, способного улететь так далеко». «Возможно, где-то здесь кроется ошибочное предположение», — ответила Голиана. «Тебе так не кажется?» Клавейну оставалось лишь смиренно кивнуть. И вот теперь, позже, чем он обещал, Клавейн вернулся к поджидавшему его шаттлу. Безопасная красная дорожка вывела его прямо к трапу под брюхом корабля. Он поднялся, миновал прозрачную мембрану, перекрывающую входной люк, и скафандр почти полностью соскользнул с него при соприкосновении с ней. К тому времени, когда Клавейн оказался внутри, на нем не было ничего, кроме легкой дыхательной маски и устройства связи. Он мог бы даже обнаженным прожить какое-то время снаружи. В атмосфере Диадемы хватало кислорода, чтобы поддерживать человеческую жизнь. Но Голиана стремилась не допустить любого смешивания микроорганизмов. Он вернул оборудование в свой шкафчик, поставил контейнер с червями на стеллаж холодильной камеры, оделся в тонкие, как бумага, брюки и тунику, а затем направился в кормовой отсек. Голиана и Фелка сидели лицом друг к дружке в строго обставленной каюте с голыми стенами. Обе смотрели в пустое пространство, не встречаясь взглядами. Они напоминали повздоривших между собой мать и дочь, чей разговор зашел в тупик. Клавейн знал, в чем тут дело. Он отдал хорошо отрепетированную мысленную команду, открывшую его разум для общения с остальными. Это было похоже на крошечную брешь в плотине. Он никогда не успевал как следует подготовиться к хлынувшему на него потоку информации. Каюта изменилась. Стены истекали яркими красками, сплетающимися в замысловатые узоры, которые пронизывали теперь все помещение. Голиану и Фелку, мгновением раньше неброско одетых, окутала вуаль света, делая их невероятно, сверхчеловечески прекрасными. Клавейн улавливал их мысли так, словно подслушивал оживленный разговор за дверью. Большая часть этих мыслей не была выражена словами. Голиана и Фелка увлеченно играли в абстрактную логическую игру. Между ними в воздухе парила световая решетка, напоминающая безумно сложную схему трубопроводов нефтеперегонного завода. Она постоянно перестраивалась, цветные потоки переливались туда и обратно вслед за изменениями геометрии. Примерно половина труб была зеленой, другая половина — сиреневой, а затем первых вдруг стало значительно больше, чем вторых. Фелка засмеялась. Она выигрывала. Голиана сдалась и откинулась на спинку кресла с утомленным вздохом, но и с улыбкой. «Прошу извинить, я отвлек тебя своим появлением», — сказал Клавейн. «Нет, ты лишь ускорил неизбежное. Боюсь, что Фелка всегда будет меня обыгрывать». Девочка снова улыбнулась, по-прежнему не говоря ни слова, хотя Клавейн и ощущал ее торжество. Резкая эмоция на мгновение затмила собой все остальное, даже усталое смирение Голианы. Фелка была результатом неудачного эксперимента сочленителей по воздействию на внутриутробное развитие мозга, ребенком, обладающим скорее машинным, нежели человеческим мышлением. Когда Клавейн впервые встретился с ней в гнезде Голианы на Марсе, Девочка была полностью сосредоточена на труднодостижимой бесконечной игре. Управляла хрупкими процессами самовосстановления терраформирующей системы, известной как Великая Марсианская Стена, за которой скрывалось гнездо. Люди ее не интересовали. Она даже не различала их лица. Однако перед самой эвакуацией гнезда Клавен спас ее, рискуя собственной жизнью, хотя Голиан и уверяла его, что милосердней будет позволить девочке умереть. Привыкая к жизни в сообществе Голианы, Клавен поставил перед собой цель помочь Фелке развить скрытую в ней человечность. Постепенно она начала проявлять признаки узнавания, вероятно, ощущая некое родство между ними, двумя чужаками, неуверенно бредущими по дороге к загадочному новому свету. Голиана поднялась с кресла, окутанная пеленой света. «Так и так пора было заканчивать игру. У нас много работы». Она посмотрела на девочку, все еще разглядывавшую световую решетку. «Извини, Фелка, может быть, потом еще поиграем». «Как у нее дела?» — спросил Клавен. «Она смеется, Невил. Это ведь прогресс, правильно?» «Я бы сказал, все зависит от того, из-за чего она смеется. Она обыграла меня, и ей это кажется забавным. Я бы сказала, что это чисто человеческая реакция. Ты так и не считаешь?» «Мне бы доставило больше удовольствия, если бы она узнавала мое лицо, а не запах или звук шагов». «Ты единственный среди нас, кто носит бороду, Невил. Чтобы заметить это, не требуется напряженной работы мозга». Входя в кабину шаттла, Клавен демонстративно почесал подбородок. Ему нравилась его борода, пусть даже подстриженная чуть ли не до величины седой щетины, чтобы без всякого труда надевать и снимать дыхательную маску. Это была связь с прошлым, такая же, как его воспоминания или как морщины, которые Голиана умышленно сохранила, когда модифицировала его тело. «Конечно же, ты права. Просто иногда приходится напоминать себе, как далеко мы ушли вперед». Голиана улыбнулась. У нее получалось все лучше, хотя в улыбке по-прежнему чувствовалась какая-то натянутость. И заправила за уши пряди черных с проседью волос. «Я говорю себе то же самое, когда думаю о тебе, Невил». Но все же я прошел немалый путь, правда?» «Да, но это вовсе не означает, что путь впереди не окажется значительно длинней. Я могла бы вложить эту мысль тебе в голову за микросекунду, если бы получила твое разрешение. Но ты по-прежнему настаиваешь, чтобы мы общались, производя горловой шум, словно обезьяны». «Что ж, это полезное упражнение для тебя», — сказал Клавен, надеясь, что не выдал своего раздражения. Они заняли соседние кресла, приборные дисплеи плавно перешли в режим взлета. Имплантаты давали Клавену возможность управлять кораблем, не прикасаясь к приборам, но он, как старый солдат, предпочитал ручное управление. Поэтому имплантатам пришлось создать воображаемый джойстик с кнопками и рычажками, и когда Клавен вытянул руку, чтобы сжать его, то ощутил под пальцами что-то твердое. Он вздрогнул при мысли о том, как тонко было изменено его восприятие реального мира, чтобы поддержать эту иллюзию, но через несколько минут уже обо всем позабыл, поглощенный радостью полета. Он поднял шаттл в воздух, а затем перевел на горизонтальный курс к пятой за этот день группе построек. Внизу скользили километры льда, лишь изредка прерываемого выступающими хребтами и участками сухой, усеянной валунами земли. «Говоришь, всего несколько домишек?» Голиана кивнула. «Пустая трата времени, но мы обязаны все проверить». «Удалось приблизиться к пониманию, что у них произошло?» «Они погибли практически в одночасье, в основном в результате несчастных случаев, вызванных нарушением нормального мышления, хотя двое-трое могли умереть и потому, что оказались более восприимчивы к токсину, чем остальные». Клавен улыбнулся, одержанный маленькой победе. «Значит, теперь ты рассматриваешь вариант отравления, а не психоза». «Отравление труднее объяснить, Невил». «Может быть, дело в червях Мартина Сеттерхольма?» «Маловероятно. Конечно, меры биологической безопасности у экспедиции были не так хороши, как у нас, но все же вполне достаточны. Мы исследовали этих червей и выяснили, что они не несут в себе ничего существенно вредного. Но даже если бы там был нейротоксин, Как бы он мог подействовать на всех так быстро? Допустим, лаборанты что-то подцепили, но тогда они должны были слечь первыми и насторожить остальных. Однако ничего похожего не произошло. Она помолчала и добавила, предупреждая его новый вопрос. «Нет, я не думаю, что случившееся с ними непременно должно нас беспокоить, хотя это и не значит, что я полностью исключаю такую вероятность. Но даже самые старые наши технологии на столетия опережают лучшее из того, что они имели. И к тому же мы всегда можем отступить на Сандру Вой, если наткнемся на что-то такое, с чем наномеды в наших головах не смогут справиться». Клавейн старался лишний раз не вспоминать о роях субклеточных машин, наполнивших и отчасти вытеснивших его мозг. Но иногда это было неизбежно. Он все еще болезненно реагировал на эту идею, хотя уже мягче, чем прежде. Однако сейчас он воспринимал их скорее как союзников, такую же неотъемлемую часть организма, как иммунная система. Галиана права. Они воспрепятствуют любым попыткам вмешательства в то, что можно считать нормальной работой его мозга. «И все же», — сказал он, не желая отказываться от своей излюбленной версии, — «ты должна признать, Американо и особенно Сеттерхольм заинтересовались этими червями. Чрезмерно заинтересовались, если уж на то пошло. Кто бы говорил? О, у меня интерес сугубо следственный, я невольно сопоставляю одно с другим. Они интересовались червями, и они сошли с ума». Конечно же, это была слишком упрощенная схема. Очевидно, черви привлекли внимание лишь небольшой части Американо, тех, кто занимался ксенобиологией. Судя по собранным сочленителями сведениям, инициатором этих исследований был Сеттерхольм, тот человек, чей труп Клавейн обнаружил на дне расщелины. Сеттерхольм отправлялся в далекие путешествия по снежным пустыням Диадемы, взяв себе в помощь горстку единомышленников. Он находил червей, объединенных в огромные колонии на десятках ледниковых полей. Остальные члены экспедиции по большей части не ограничивали его активность, даже при том, что им приходилось напрягать все силы в ежедневной борьбе за выживание в чужом враждебном мире. Положение усложнилось задолго до того, как все они умерли. Самовоспроизводящиеся роботы, которых они привезли с собой, вышли из строя много лет назад, обрекая тем самым хрупкие системы жизнеобеспечения на медленную смерть. Каждая новая неисправность устранялась с большим напряжением сил, чем предыдущая. На Диадеме становилось все холоднее. Планета сползала в затяжной ледниковый период. К несчастью для Американо, они прибыли на планету в момент наступления многовековой зимы. «С тех пор холод только усилился», — подумал Клавейн. «Полярные шапки тянутся навстречу друг другу, словно влюбленные после долгой разлуки». «Что бы это ни было, оно произошло очень быстро», — задумчиво проговорил Клавейн. «Они уже покинули большую часть отдаленных баз, снова сгрудившись в главном поселении. К тому времени им уже едва хватало запчастей и технических знаний, чтобы обслуживать единственную термоядерную установку, которая тоже отказала». «Да, но это не имело большого значения. Установка не могла работать сама по себе. Ее постоянно требовалось ремонтировать. Со временем люди, обладающие необходимыми техническими навыками, подверглись воздействию неизвестно чего, а потом реактор заглох, и они умерли от холода. Но проблемы начались задолго до остановки реактора». Очевидно, Галиана собиралась что-то возразить. Клавейн мог заранее определить, когда она заговорит, как будто выброс ее мыслей попадал в его сознание еще до того, как она успевала выразить это словами. «Да?» — произнес он, когда молчание начало затягиваться. «Я просто вот о чем подумала», — ответила она. «Реактор этого типа, он ведь и не требует редких изотопов, верно? Дейтерия там или трития?» «Нет, только старый добрый водород. Все необходимое можно получить из морской воды». «Или изо льда», — добавила Галиана. Они вышли к следующей точке посадки. «Как поганки», — подумал Клавейн. Полдюжины черных металлических башен, увенчанных куполами жилых модулей и связанных между собой паутиной надземных герметичных переходов. Купола 30-40 метров поперечнике возвышались над землей на сотню с лишним метров, украшенные узкими окнами, датчиками и антеннами связи. Напоминающий язык выступ самого высокого из них, судя по всему, служил посадочной площадкой. И действительно, подлетев ближе, Клавен разглядел, что там уже стоит корабль. Один из тех летательных аппаратов с затупленной кромкой крыла, которые американцы использовали для передвижения по планете. Он был припудрен ледяной крошкой, но, вероятно, все еще мог стартовать без долгих уговоров. Клавен с миллиметровой точностью посадил шаттл. Полозья остановились на самом краю площадки. Очевидно, она предназначалась только для одного корабля. «Невилл, мне это как-то не нравится», — произнесла Голиана. Он почувствовал напряжение, но не смог определить, было ли оно его собственным или просочилось в голову из мыслей Голианы. «Что именно тебе не нравится?» «Этого корабля не должно здесь быть», — объяснила она. «Почему не должно?» Она тихим голосом напомнила ему, что эвакуация удаленных поселений проводилась в относительном порядке по сравнению с разразившимся позже кризисом. «Эту базу должны были закрыть и законсервировать вместе со всеми остальными». «Значит, кто-то остался здесь», — предположил Клавейн. Голиана кивнула. «Или вернулся». Клавейн ощутил присутствие третьего. Оттенок мыслей просочился в его мозг. В кабину вошла Фелка. Он сразу уловил ее настороженность. «Ты тоже чувствуешь», — озадаченно произнес он, глядя в лицо ужасно искалеченной девочки. «Чувствуешь наше беспокойство. И это не нравится тебе еще больше, чем нам». Голиана взяла девочку за руку. «Все в порядке, Фелка». Должно быть, она говорила вслух исключительно ради Клавейна. Голиана могла, не открывая рта, вложить в голову Фелке успокаивающие мысли, стараясь унять тревогу минимальным невральным воздействием. Клавейну пришла на ум аналогия с опытным мастером Икебаны, достигающим гармонии легким перемещением одного цветка. «Все будет хорошо», — сказал Клавейн. «Здесь нет ничего опасного для нас». Глаза Голианы на мгновение затуманились, когда она связалась с остальными сочленителями на диадеме и вне ее. Большинство из них до сих пор оставались на борту Сандры Вой, следя за происходящим с орбиты. Голиана рассказала им о найденном корабле и сообщила, что собирается вместе с Клавейном проникнуть в здание. Клавейн заметил, как Фелка обхватила пальцами запястье Голианы. «Она тоже хочет пойти», — сказала Голиана. «Здесь она будет в большей безопасности». «Она не хочет оставаться одна». «Мне казалось», — возразил Клавейн, — «что сочленители, то есть мы, никогда не бывают по-настоящему одни, Голиана». «Внутри здания может оказаться нечто такое, что помешает связи. Будет лучше, если она физически останется рядом с нами». «Это единственная причина». На мгновение он ощутил укол ее гнева, обдавшего разум, словно брызги морской воды. «Нет, конечно же, нет. Она все еще человек, Невилл, и что бы мы ни сделали с ее разумом, мы не можем перечеркнуть миллионы лет эволюции. Может быть, она и не видит необходимости в том, чтобы распознавать лица, но чувствует необходимость дружеской поддержки». Клавейн поднял руки. «Никогда не сомневался в этом». «Тогда зачем же ты споришь?» Клавейн улыбнулся. Он много раз вел такие разговоры со многими женщинами. На некоторых из них был женат. И снова испытывал странное удовлетворение от этого теперь, за бесчисленные световые годы от дома, пребывая в новом теле, с напичканным машинами мозгом, споря с основательницей того, что должно казаться пугающим и ненавистным коллективным разумом Улья. В эпицентре нагромождения странных событий такая перепалка была по-своему приятна. «Я просто не хочу, чтобы ей причинили вред». «А, вот как! А я хочу!» «Ладно, забудь», — сказал он, скрипнув зубами. «Давай просто войдем туда и поскорее выйдем, хорошо?» База, как и все другие сооружения Американо, была построена для будущих поколений. Но не людьми, а тучи усердных, самовоспроизводящихся роботов. Вот как Американо добрались до Диадемы. Их доставили сюда в виде замороженных, оплодотворенных клеток в бронированных, защищенных от радиации утробах роботов фон Неймана. Корабли стартовали одновременно к нескольким звездным системам за сотню лет до того, как Сандра Вой оставила Марс. После прибытия на Диадему роботы приступили к размножению, копируя себя с использованием местного сырья. Когда их число достигло заданного порога, они перенаправили силы на строительство баз, удобного жилья для человеческих детей, которых позже вырастили в собственном чреве. «Входная дверь исправна», — сообщила Голиана, когда они, пригнувшись навстречу ветру, подошли к гладкой черной стене купола. В ее цепях сохранилась остаточная энергия. Этот фокус всегда немного нервировал Клавейна. Сочленители, подобно акулам, были чувствительны к внешним электрическим полям. Голиана зрительно воспринимала электрическую схему дверей как лабиринт призрачных неоновых линий. Она потянулась пальцами к замку. «Получаю доступ к дверному механизму. Вхожу в контакт». Клавейн заметил, как покрылось морщинами под маской лицо Голианы. Так случалось лишь тогда, когда ей приходилось напряженно думать. С вытянутой вперед рукой она походила на чародейку, пытающую сотворить особенно сложное заклинание. Протянула она. «Старые добрые программные протоколы. Ничего сложного». «Осторожней», — сказал Клавейн. «Я бы не удивился, если бы здесь установили какую-нибудь ловушку». «Никакой ловушки тут нет», — ответила она. «Зато есть... да, вербальный код. Ну что ж, была не была». И она добавила громче, чтобы ее голос достиг двери даже сквозь завывание ветра. «Сезам, откройся!» Сигнальные огни сменили красный цвет на зеленый. Дверь тяжело заскользила в сторону, соскребая налет иния, и за ней открылся тускло освещенный внутренний зал. Должно быть, база могла десятилетиями работать на тонкой струйке аварийной энергии. Голиана переступила порог, а Клавейн и Фелка замешкались. Она обернулась и с насмешкой позвала. «Ну же! Вы идете или нет, трусишки?» Клавейн взял протянутую Фелкой руку, и они вдвоем, старый солдат и девочка, едва улавливающую разницу между лицами, сделали несколько робких шагов. «То, что ты нам сейчас показала, вся эта история с твоей рукой и паролем...» Клавейн на мгновение умолк. «Это ведь была шутка, правда?» Голиана посмотрела на него с непроницаемым выражением лица. «С чего ты взял? Каждому известно, что сочленители не обладают даже отдаленным подобием чувства юмора». Клавейн кивнул серьезным видом. «Я так и подумал. Просто хотел убедиться». Внутри не чувствовалось ни малейшего сквозняка. Но все равно было слишком холодно, чтобы снять скафандры, даже если не опасаться заражения. Они прошли по извилистым коридорам, темным или омытым слабым горохово-зеленым светом. По пути то и дело попадались открытые двери в помещения, наполненные оборудованием. Но ни одно из них не было похоже на лабораторию или жилую комнату. Затем они спустились по лестницам и очутились в герметичном переходе между поганками. Клавейн уже видел базы Американо, похожие на эту. Они строились так, чтобы могли функционировать, даже постепенно погружаясь в лед. Мостик привел туда, где, очевидно, располагался главный жилой сектор. Здесь уже были и комнаты отдыха, и спальни, и лаборатории, и кухни. Этого хватило бы на команду в 50-60 человек. Однако нигде не было трупов, и не возникало впечатления, будто Американо покидали свое жилье в спешке. Оборудование аккуратно сложено, на столах не осталось недоеденной пищи. Все вокруг покрывал иней, но это была просто вода, которая выкристаллизовывалась из воздуха по мере остывания базы. «Они рассчитывали вернуться?» — сказала Голиана. Клавейн кивнул. «Эти люди даже представить не могли, что их ждет». Они двинулись дальше, прошли еще по одному мостику и оказались в поганке, почти целиком предназначенной для биологических лабораторий. Голиане вновь пришлось продемонстрировать ментальный фокус, чтобы провести спутника внутрь. Машины в ее голове опять уговорили глупые машины, встроенные в дверной замок. Лаборатории с низкими потолками были омыты зеленым светом, Но Голиана отыскала стенную панель, с помощью которой усилила освещение и даже пробудила к жизни ряд приборов, замигавших сигналами готовности. Клавен огляделся и опознал центрифуги, генные секвенаторы, газовые хроматографы и сканирующие тоннельные микроскопы. Предназначение еще дюжины сверкающих аппаратов ускользнуло от его понимания. Выдвижные ящики стенового шкафа были заполнены сотнями чашек Петри, пробирок и предметных стекол. Клавен пробежался взглядом по образцам, прочитал крохотные этикетки. Там были бактерии и одноклеточные культуры с непроизносимыми кодовыми названиями, большая часть из которых имела маркировку с координатами по карте диадемы и датой отбора. Но в некоторых ящиках хранились контрольные образцы с латинскими названиями, должно быть, доставленные из Земли. Роботы вполне могли привезти с собой крохотные родительские организмы, из которых вырастили или клонировали более крупные образцы. Вероятно, американцы экспериментировали с устойчивостью земных организмов с расчетом на будущее терраформирование диадемы. Клавен бесшумно задвинул ящик и подошел к столу с большими по размеру пробирками. Взял с подставки одну и понес к свету, чтобы разглядеть ее туманное содержимое. Это был образец с червями, неотличимый от тех, какие он сам брал на леднике несколькими часами раньше. Вероятно, узел размножения найденный в точке пересечения двух тоннелей. Одни черви в этом кубке обмениваются генами, другие сражаются между собой, третьих переварят взрослые особи или только что родившийся молодняк. Все происходит по строгим законам вида и пола. Узел казался мертвым, но когда имеешь дело с червями, это не имеет значения. Они обладают фантастически медленным метаболизмом, и каждая особь способна прожить тысячи лет. Им требуются месяцы, чтобы просто проползти вдоль большой трещины во льду, не говоря уже о том, чтобы перебраться из одного узла в другой. Однако на самом деле эти черви не были такими уж чуждыми. Их земной аналог, избегающих солнца ледяных червей, обнаружили в конце XIX века в леднике Маласпины на Аляске. Они немного меньше, чем их собратья с диадемы, но тоже питаются скудной добычей, что дрейфует по леднику или вмерзло в него много лет назад. Как и у червей с диадемы, у них есть одна отличительная анатомическая особенность — пора в головном конце, чуть выше рта. У земных червей эта пора выполняет единственную функцию — выделяет едкую жидкость, растапливающую лед и помогающую прокладывать путь. Если перед ними нет тоннеля, отличный способ спрятаться, пока солнце не иссушило их. У червей с диадемы был такой же орган, но, согласно записям Сатерхольма, он получил и другое предназначение — оставлять химически насыщенный ароматический след, помогающий другим особям ориентироваться в системе тоннелей. Химический состав этого следа оказался невероятно сложным, и каждый червь способен выделять не только свой индивидуальный знак, но и широкий спектр запахов. Вполне вероятно, что в некоторые из запахов вкладываются более сложные схемы сообщения. Не просто «следуй за мной», а «следуй за мной, если ты самка». У червей диадемы есть по крайней мере три пола. Или, предположим, начался сезон размножения. Существовало и много других возможных вариантов, которые Сеттерхольм, похоже, пытался расшифровать и систематизировать, прежде чем его жизнь оборвалась. Все это было интересно, до определенной степени. Но даже если черви подчинялись сложному набору правил, в зависимости от уловленных ароматических следов или других внешних стимулов, их поведение все равно оставалось строго механистичным. «Невилл, подойди». Это был голос Голианы, но такой интонации Клавен от нее еще не слышал, и потому бегом бросился в дальний конец лаборатории, где его дожидались Голиана и Фалка. Они стояли перед стеллажом с несколькими рядами выдвижных ящиков, занимавшим всю стену. На каждом ящике была закреплена маленькая панель контроля состояния, но только один из них, расположенный на уровне груди, проявлял какую-то активность. Клайвы наглянулся на дверь, через которую они вошли, но ее закрывало от взгляда оборудование. Они не смогли бы рассмотреть этот ящик, даже если бы он был освещен до того, как Голиана зажгла свет. «Он мог работать все это время», — сказал Клавейн. «Я знаю», — — согласилась Голиана. Она с пугающей легкостью застучала по клавишам управления. Для Голианы машины были все равно, что музыкальные инструменты для юного дарования. Она могла взять наугад любую из них и обращаться с ней, как со старой знакомой. Ряды контрольных огней изменили порядок. А затем, выходя из многолетней неподвижности, где-то за металлическим корпусом ящика, с внезапностью взрыва, защелкали реле и сервомоторы. «Отойдите подальше», — велела Голиана. Слой иния разлетелся на миллиард сахарных песчинок. Ящик начал выдвигаться с неторопливостью, достаточной для того, чтобы сообразить, что находится внутри. Фелка сжала руку Клавейна, и он заметил, как пальцы ее другой руки обхватили запястье Голианы. В первый раз за все это время он задумался о том, насколько удачной была идея взять девочку с собой. Ящик был длиной 2 метра и в половину этого размера высотой и шириной. Вероятно, он предназначался для хранения образцов животных, отловленных в океанах Диадемы, но мог также использоваться и как поднос морга. То, что внутри ящика покойник, не вызывало никаких сомнений, но на трупе не было ни малейших повреждений. Его поза — на спине, со сложенными на животе руками, и безмятежное выражение голубовато-серого лица с закрытыми глазами наводили Клавейна на мысль о почившем в бозе святом. Борода была аккуратно заострена, а длинные волосы застыли единой твердой массой. На нем было несколько слоев термобелья. Клавейн нагнулся и прочитал бейдж с именем на груди мужчины. «Эндрю Иверсон, тебе это что-нибудь говорит?» Голиана связалась с другими сочленителями, и те мгновенно отыскали имя в базах данных. «Да, один из пропавших. Похоже, он был климатологом и вдобавок интересовался техникой терраформирования». Клавин удовлетворенно кивнул. «Неудивительно, учитывая все те микроорганизмы, которые я здесь видел. А теперь вопрос на $1 триллион. Как, по-твоему, он сюда попал?» «Думаю, он просто забрался внутрь». Голиана кивнула на то, что почти целиком спряталась под плечом мужчины, так что Клавин этого поначалу не заметил. Он просунул руку в щель и провел пальцами по затвердевшей ткани на одежде Иверсона. Через прорезь в рукаве уходил в предплечье катетер. Черная трубка тянулась назад и исчезала в гнезде, встроенном в стену. «Ты хочешь сказать, что он покончил с собой?» — спросил Клавейн. «Должно быть, ввел себе что-то, отчего сердце остановилось. Затем, вероятно, выпустил кровь и заменил ее глицерином или чем-то похожим, чтобы предотвратить образование ледяных кристаллов в клетках. Для этого потребовалась бы кое-какая автоматика, но я уверена, что здесь можно было найти все необходимое». Клавейн припомнил все то, что знал о методе крионического погружения, который использовали около 100 лет назад. Он и сейчас оставлял желать лучшего, а тогда технология и вовсе недалеко продвинулась вперед от мумифицирования. «Когда Иверсон вставлял себе катетер, у него не могло быть уверенности в том, что мы его обнаружим», — заметил Клавейн. «Но это все равно предпочтительнее самоубийства». «Да, но такая мысль не могла не промелькнуть у него в голове. Понимать, что должен сначала убить себя, чтобы получить шанс воскреснуть, и надеяться, что кто-нибудь случайно наткнется на диадему». «Однажды тебе пришлось сделать еще более трудный выбор». «Да, но тогда я, по крайней мере, не был один». «Тело Иверсона, на удивление, хорошо сохранилось», — подумал Клавейн. «Кожный покров на вид почти не поврежден, хотя и имеет мертвый гранитный оттенок. Лицевые кости не потрескались под воздействием падения температуры. Бактериальные процессы замерли. В целом все могло быть гораздо хуже». «Его нельзя оставлять так, как есть», — сказала Голиана, задвигая ящик обратно в стеллаж. «Думаю, его это сейчас не слишком беспокоит», — ответил Клавейн. «Нет, ты не понял. Его нельзя нагревать, даже до окружающей температуры, иначе мы не сможем пробудить его». На то, чтобы привести Иверсона в сознание, потребовалось 5 дней. Принять решение было не так уж и легко. Оно стало результатом бурного обсуждения всеми сочленителями, в котором по мере сил участвовал и Клавейн. В конце концов, все согласились, что Иверсона, возможно, удастся оживить с помощью современных методов, практикуемых сочленителями. Проведенное прямо на месте сканирование мозга выявило сохранившиеся синаптические связи, которые можно активировать при помощи машин. Однако, поскольку причина безумия погубившего коллег Иверсона еще не была определена, и все данные указывали на неких возбудителей инфекции, он должен был оставаться на поверхности планеты, возвращенной к жизни в той же среде, где и умер. Тем не менее, Иверсона перевезли на шаттле через полмира обратно на главную базу. Клавен отправился в путь вместе с его телом, удивляясь самой мысли о том, что этот твердый кусок льда с человеческими очертаниями, зараженный, по общему мнению, какой-то инфекцией, скоро станет человеком, способным дышать и мыслить, наделенным памятью и ощущениями. Его изумляло, как могло случиться, чтобы бездействующие органы сохранились спустя столько десятилетий. Еще более поразительным было то, что введенные в организм крошечные машины сочленителей могли заново сшить поврежденные клетки и подтолкнуть их обратно к жизни. И что из этого инертного переплетения замерзших мозговых тканей, пока представляющего собой всего лишь физически единый объект и похожего на изъеденный непогодой обломок скалы, может возникнуть нечто столь гибкое и подвижное, как сознание. Однако сочленители отнеслись к этой перспективе с полным равнодушием, воспринимая Иверсона точно так же, как опытные реставраторы смотрели бы на поврежденную картину одного из старых мастеров. Да, впереди ожидают трудности, работа требует большого мастерства, но ничего такого, из-за чего можно потерять сон. К тому же, — напомнил себе Клавейн, — все они и так не испытывают потребности во сне. Пока остальные работали над тем, чтобы вернуть Иверсона к жизни, Клавейн бродил по задворкам базы, пытаясь получить более полное представление о ее последних днях. Заболевание, ослабляющее рассудок, было, вероятно, особенно пугающим еще и потому, что поражало даже тех, кто мог бы создать какое-нибудь средство против него. Возможно, в прежние времена, когда база находилась под патронажем машин фон Неймана, можно было бы чего-то добиться. Но ближе к концу это напоминало попытку решить особенно сложную алгебраическую задачу, напиваясь по ходу дела все больше и больше, утрачивая сначала остроту концентрации, потом способность вообще сосредотачиваться на проблеме и, наконец, просто забывая, что в ней было такого важного. Лаборатории в главном комплексе имели заброшенный вид. Эксперименты остались незавершенными, наскоро написанные на стенах заметки становились все менее связанными и разборчивыми. На нижних уровнях, в транспортных отсеках и складских помещениях, все выглядело так, будто ничего страшного не произошло. Оборудование было по-прежнему тщательно сложено, наземные транспортные средства аккуратно припаркованы, и при вновь включенных обслуживающих системах все вокруг заливал яркий свет, а температура воздуха не требовала дополнительной одежды. Эти прогулки носили еще и целебный эффект. Коммуникационные поля сочленителей сюда не проникали, и разум Клавейна снова оказался в милосердном одиночестве, освобожденный от непрерывного шума голосов. Однако, несмотря на это, его все еще искушало желание провести хоть какое-то время за пределами базы. С такими мыслями на уме Клавейн отыскал шлюз, должно быть пристроенный в последний период истории базы, поскольку он не был нанесен на чертежи. Этот шлюз не перегораживала мембрана, и, пройдя через него, Клавейн сразу после закрытия двери оказался бы на открытом воздухе, не защищенный ничем, кроме той одежды, которую носил сейчас. Он хотел было вернуться на базу и найти мембранный скафандр, но нужное настроение, желание выйти наружу, за это время могло и пропасть. Клавейн заметил шкафчик, внутри которого, к полному его восторгу, находилась вешалка со скафандрами старого образца, наподобие того, что был на Сеттерхольме. Они выглядели словно с иголочки. Металлический сплав шейных колец сверкал как новенький. Над каждым скафандром висел луковицеобразный шлем. Клавен примерял все подряд, прежде чем выбрал подходящий по размеру. Потом долго возился с замками и уплотнениями, соединяющими части скафандра. Но даже когда он решил, что надел скафандр как положено, Шлюз определил, что одна перчатка застегнута неправильно, и отказывался пропускать Клавейна, пока тот не повторил процедуру и не устранил ошибку. Но потом Клавейн все же оказался снаружи, и это было прекрасно. Он обошел корпус вокруг, определил, где находится, и зашагал по ледяному полю, не выпуская базу из виду и следя за подачей воздуха. Небо диадема над его головой казалось темно-синей глазурью, а лед, белый по существу, словно содержал миллиард оттенков бледно-бирюзового, бледно-аквамаринового и даже бледно-розового. Клавейн мысленно представил у себя под ногами сеть прорытых червями тоннелей, уходящую вниз на сотни метров. Представлял червей, ползущих по этим ходам, выделяя ароматический след или отзываясь на него. Сами черви, с биологической точки зрения, были устроены просто, почти пугающе просто. Но сеть от этого не становилась менее масштабной и запутанной. И вряд ли имело значение, что черви мучительно медленно передвигались по ней взад-вперед на протяжении всей своей жизни. В конце концов, они жили дольше, чем в состоянии вообразить человек. Они видели, как люди появились и исчезли в мгновение ока. Так он и дошел до расщелины, в которой был обнаружен Сеттерхольм. Труп, конечно же, давно убрали, но то ощущение глубоко впечаталось в сознание Клавейна. Оказалось, не так уж трудно мысленно вернуться к моменту, когда он, стоя над обрывом, заметил краешек руки. Тогда Клавейн говорил себе, что бывают и худшие места для гибели, чем это. В окружении красоты, совершенно девственной, не затронутой человеческим влиянием. Теперь же, чем больше он думал об этом, чем больше прокручивал в голове картину смерти Сеттерхольма, тем крепче задумывался, а возможно ли худшее место? Несомненно, диадема прекрасна, но при этом поразительно мертва, поразительно чужда жизни. Сеттерхольм не мог не чувствовать, что слабеет и скоро сделается таким же неподвижным, как ледяные чертоги, что станут его гробницей. Клавейн размышлял об этом еще какое-то время, наслаждаясь тишиной, одиночеством и странной неуклюжестью скафандра. Он восстанавливал в памяти обстоятельства, при которых нашел Сеттерхольма, и его не отпускала мысль о том, что в них было что-то не совсем правильное, какая-то деталь, которая не казалась подозрительной в тот момент, а теперь беспокоила его. Это был шлем Сеттерхольма. Клавейн вспомнил, что шлем лежал чуть в стороне от трупа, как будто отлетел при падении. Но теперь, после того, как Клавейн сам прикрепил точно такой же шлем к своему скафандру, в это верилось уже труднее. Замки были очень прочными, и он сомневался, чтобы механизм мог сломаться от падения в расщелину. Клавейн рассмотрел вариант, при котором Сеттерхольм надевал скафандр в спешке, но даже это сейчас казалось маловероятным. Шлюз без труда обнаружил, что у Клавейна плохо закреплена перчатка, так что он или любой другой шлюз наверняка не выпустил бы Сеттерхольма, если бы тот неправильно надел шлем. Клавейн задумался над тем, не умер ли Сеттерхольм как-то иначе, чем представлялось до сих пор. Он долго размышлял, пытаясь справиться с этой задачей, а затем медленно покачал головой. Слишком много вариантов пришлось бы рассмотреть. Может быть, Сеттерхольм покинул базу в поврежденном скафандре, а потом, испуганный и растерянный, долго возился с креплением, постепенно расходуя кислород, и, наконец, свалился в расщелину. Или, возможно, шлюз оказался не настолько надежным, как предполагалось, и спешивший выйти наружу Сеттерхольм мог отключить систему безопасности. Нет, человек умер, и нет никакой нужды предполагать, что это был не несчастный случай, а нечто иное. Клавейн развернулся и направился обратно к базе. «Он очнулся», — сообщила Голиана примерно через сутки после того, как последняя волна машин влилась в мозг Эверсона. «Думаю, будет лучше, если ты, Невилл, первым поговоришь с ним. Не возражаешь? Лучше, чем кто-нибудь из нас». Она осеклась. «Я хотела сказать, чем те из нас, кто уже давно стал сочленителем». Клавейн пожал плечами. «С другой стороны, симпатичное личико ему было бы приятнее увидеть, чем лицо старого пня. Но я понял твою мысль. Туда безопасно входить?» «Абсолютно. Если бы Иверсон носил в себе какую-то инфекцию, машины обязательно дали бы знать. Надеюсь, что ты права. Посмотри в глаза фактам. Он действовал разумно до самого конца. Сделал все возможное, чтобы у нас был шанс оживить его. Это не самоубийство, а холодный расчет. Попытка найти выход из положения. «Холодный расчет», — словно эхо повторил Клавейн. «Да, пожалуй, так оно и есть. Холодный». Галиана молча указала на дверь в комнату Иверсона. Но едва Клавейн переступил порог, его поразила внезапная мысль. Он снова увидел тело Сеттера Хольма на дне расщелины и пальцы, указывающие на буквы И, В, Г. Искусственно возбужденный гаметогенез. А если предположить, что Сеттер Хольм пытался написать «Иверсон», но умер, не закончив слова. Если Сеттер Хольма убили, столкнули в пропасть, то, возможно, он пытался сообщить имя убийцы. Клавен представил, как бедняга страдал от боли в переломанных ногах, ясно понимая, что ему суждено погибнуть в холоде и одиночестве, и заставляя себя писать. Но зачем климатологу понадобилось убивать Сеттера Хольма? Увлечение червями было труднообъяснимым, но совершенно безвредным. Собранные Клавейном сведения характеризовали Сеттера Хольма как убежденного отшельника, из тех людей, кто может вызывать у коллег жалость или равнодушие, но никак не ненависть. К тому же все и так умирали. На этом фоне убийство выглядело нелепым. Может быть, Клавейн просто придает слишком много значения этим черточкам, нацарапанным на льду умирающим человеком. Выбросив подозрение из головы до поры до времени, Клавейн зашел в комнату Иверсона. Она была обустроена в спартанском, но умиротворяющем стиле, с маленьким голографическим окном на одной из белых стен. Об этом позаботился сам Клавейн. Если бы он доверил это дело сочленителям, заполнившим главную базу Американа своими герметичными помещениями, комната Иверсона была бы похожа на мрачный серый куб. Для сочленителей больше и не нужно. Они передвигаются в слоях информационного поля, окутывавших реальность подобно кокону. Но хотя голова Иверсона была теперь напичкана их машинами, те лишь поддерживали нормальный ход его мыслей, усиливая слабые синаптические сигналы и компенсируя плохую устойчивость нейромедиаторов. Поэтому Клавейн настоял на том, чтобы несколько оживить комнату. Простыни и подушка Иверсона были такими же белыми, как и стены. Так что его голова плыла в море белизны. Иверсону подстригли волосы, но Клавейн позаботился о том, чтобы бороду лишь подровняли. «Эндрю», — сказал Клавейн, — «мне передали, что вы очнулись. Меня зовут Невилл. Как вы себя чувствуете?» Прежде чем ответить, Иверсон облизал губы. «Думаю, лучше, чем можно было ожидать». «О!» — просиял Клавейн, чувствуя, что с его плеч свалилась огромная тяжесть. «Знать, что у вас сохранились какие-нибудь воспоминания о том, что с вами произошло?» «Я ведь умер, да? Накачал себя до отказа антифризом и понадеялся на удачу. Все получилось, или мне просто снится какой-то хитро выделанный сон, пока мой мозг окончательно не умрет. Чертовски удачно получилось. Это был очень хитро выделанный трюк, но...» Клавен замолчал, усомнившись в том, что правильно использует речевые обороты Иверсона столетней давности. «Вы пошли на немалый риск, но вам будет приятно услышать, что все получилось». Иверсон вытащил руку из-под простыни и поднес к глазам, изучая рисунок вен на тыльной стороне кисти. «Это ведь то же самое тело, в котором я отключился. Вы не засунули меня внутрь какого-нибудь робота? Не клонировали, не подсоединили отделенный мозг к генератору виртуальной реальности? Ничего похожего. Просто прочистили поврежденные клетки, кое-где что исправили и подтолкнули вас обратно к миру живых». Иверсон кивнул, но Клавейн мог бы поклясться, что так до конца и не убедил его. Что и неудивительно, ведь Клавейн немного солгал. «И долго я пробыл в отключке?» «Около 100 лет, Эндрю. Наша экспедиция прилетела на космическом корабле с вашей родины». Иверсон опять кивнул с таким видом, словно это была малозначащая деталь. «Значит, мы сейчас на корабле?» «Нет, мы все еще на планете. Корабль остался на орбите». «А что с остальными?» Не было смысла подслащивать пилюлю. «Мертвы, насколько мы смогли выяснить. Но вы должны были знать, что так и случится». «Да, но я не был уверен до самого конца». «Так что же все-таки произошло? Как вы избежали заражения? Или что это было на самом деле?» «Чистое везение». Иверсон попросил пить, и Клавен принес ему стакан воды, а кресло тем временем само пододвинулось к кровати. «Я что-то не заметил особых признаков везения», — сказал Клавейн. «Нет, это было ужасно. Просто я оказался счастливчиком, вот и все. Я не знаю, много ли вам известно. Под конец нам пришлось эвакуировать отдаленные базы, когда мы уже не могли поддерживать работу реакторов, кроме главного». Иверсон сделал глоток из стакана. «Если бы у нас остались те машины, что присматривали за нами...» Клавен наклонился к кровати. «Да, этого мы вообще-то не поняли. Машины фон Неймана были сконструированы так, что могли сами себя ремонтировать. Как же они сломались?» Иверсон поднял на него глаза. «Никак. То есть они не сломались?» «Нет. Что ж тогда произошло?» «Мы сами их разрушили. Как бунтующие подростки сбрасывают родительскую опеку. Нам надоело, что машины нянчатся с нами. Оглядываясь назад, должен признать, что это была не лучшая идея. И машины не сопротивлялись. Думаю, разработчикам даже в голову не приходило, что машины могут быть уничтожены теми самыми детьми, о которых они столь нежно заботились. Итак, что бы здесь на самом деле ни случилось, — подумал Клавейн, — чтобы я еще об этом не узнал, уже ясно одно. Американцы отчасти сами виноваты в своих бедах. Он по-прежнему испытывал к ним симпатию, но теперь она стала холодней, и к ней примешивалось что-то близкое к отвращению. Интересно, возникло бы это разочарование так же просто, если бы в его голове не было машин Голианы. Понадобится совсем небольшой шаг, чтобы перенести это чувство с товарищей Иверсона на все человечество. И тогда я пойму, что достиг истинного транспросвещения. Клавен отмахнулся от своих мрачных размышлений. Вовсе не транспросвещение вызывало у него такие чувства, а застарелый глубокий цинизм. «Ну хорошо, не стоит зацикливаться на том, что было сделано много лет назад. Но как вам удалось выжить?» «Уже после эвакуации мы сообразили, что оставили здесь кое-какие запчасти для последнего реактора. Я взял один из самолетов и вернулся. Приземлился как раз в тот момент, когда приближался штормовой фронт, который продержал меня на земле больше 2 суток. Именно тогда и пришла болезнь. Она развивалась очень быстро, и я знаю о ней только то, что удалось выяснить в переговорах с главной базой». «Расскажите, что вы выяснили». «Не так уж и много», — ответил Иверсон. «Похоже, это случилось быстро, и в первую очередь была поражена центральная нервная система. Те, кто не умер сразу, вскоре погибли в результате несчастных случаев». «Мы это заметили. В конце концов, умер тот, кто отвечал за правильную работу реактора. Но ведь реактор не взорвался». «Нет, просто выбросил куда больше нейтронов, чем обычно. Больше, чем могла выдержать защита. А затем он перешел в режим аварийного отключения. Некоторые люди погибли от излучения, но большинство умерли от наступившего потом холода». «За исключением вас». Иверсон кивнул. «Если бы я не улетел за запчастями, то стал бы одним из них. Разумеется, я не мог вернуться. Даже если бы мне удалось снова запустить реактор, оставались еще проблемы с заражением». Он сделал глубокий вдох, словно копил силы, прежде чем вспомнить случившееся с ним. «Итак, я взвесил все варианты и решил, что мой единственный шанс — умереть, заморозить себя. Никто не мог прийти мне на помощь с Земли, даже если бы мне удалось остаться в живых. Во всяком случае, в ближайшие десятилетия. Поэтому я рискнул. И риск оправдался. Я же говорил, что я счастливчик. Иверсон снова отпил из стакана. «Приятель, это вкуснее всего, что мне случалось пить в жизни. Что, кстати, тут намешано?» «Только вода. Ледниковая вода. Очищенная, само собой». Иверсон медленно кивнул и поставил стакан рядом с кроватью. «Больше не хотите пить?» «Нет, спасибо. Прекрасно утоляет жажду». Клавен поднялся. «Вот и хорошо. Отдохните немного, Эндрю. Если вам что-нибудь понадобится, что будет в наших силах, только позовите». «Непременно так и сделаю». Клавен улыбнулся и направился к двери, отметив явное облегчение Иверсона от того, что допрос закончился. Но Иверсон не сказал ничего компрометирующего, напомнил себе Клавен. Его реакция полностью соответствует той слабости и растерянности, какую любой человек чувствовал бы после столь долгого сна или смерти, в зависимости от того, как определить период, который он провел в заморозке. Было бы несправедливо считать, что Иверсон как-то связан с гибелью Сеттерхольма только из-за нескольких трудноразличимых бороздок, процарапанных во льду, при малой вероятности того, что Сеттерхольм действительно был убит. И все же Клавен остановился перед тем, как выйти. «И еще один вопрос, Эндрю. Просто меня кое-что беспокоит, и я подумал, не сможете ли вы помочь?» «Продолжайте». «Вам что-нибудь говорят инициалы ИВГ?» Иверсон задумался на мгновение, а потом покачал головой. «Простите, Невилл, ваша задачка мне не по зубам». «Ну что ж, это был выстрел на удачу», — сказал Клавен. К утру Иверсон настолько окреп, что отправился на прогулку. Он пожелал осмотреть всю базу, а не только ту ее часть, что занимали сочленители. Ему хотелось своими глазами увидеть повреждения, о которых он только слышал, и прочитать список погибших, старательно составленный Клавеном и его друзьями. Клавен не спускал с него глаз, прекрасно понимая, какой душевной травме способен привести подобный опыт. Иверсон отлично справлялся, но это могла быть только видимость. Машины Голианы были способны многое рассказать о том, как функционирует мозг Иверсона, однако даже им не хватало степени разрешения, чтобы отобразить его эмоциональное состояние. Между тем Клавен старался ничего не говорить Иверсону о сочленителях. Он не хотел шокировать Иверсона в такой щекотливый момент. Не хотел разрушать иллюзии американу, считавшего, что его спасла группа обычных людей. Однако все оказалось проще, чем ожидал Клавен, поскольку Иверсон, на удивление, мало интересовался той частью истории, которую он пропустил. Клавен даже рассказал ему, что Сандра Вой — это, по существу, корабль беженцев, спасающихся от последствий войны между разными группировками человечества в Солнечной системе. Но Иверсон лишь кивнул, не пытаясь вытянуть из Клавена подробности этой войны. Пару раз Клавен нечаянно упоминала о транспросвещении, достигнутом сочленителями в состоянии общего сознания. Но Иверсон проявил такое же полное отсутствие любопытства. Он даже ни разу не спросил, как выглядит корабль. Клавен ожидал совсем другого. Впрочем, были и положительные результаты. Иверсон, как выяснилось, пришел в восторг от Фелки, а она, в свою очередь, была обрадована его появлению. Возможно, этому не стоило удивляться. Голианы и все остальные помогали Фелке вырастить новые нервные цепи, необходимые для нормального взаимодействия с другими людьми. Добавлялись новые слои взамен прежних, не работавших должным образом. Но за все это время она не встретила ни одного человека, которого бы не видела прежде. И вот появился Иверсон. Не только новый голос, но и новый запах, новое лицо, новая манера поведения. Поток впечатлений для ее изголодавшихся мыслительных алгоритмов. Клавен видел, как оживлялась Фелка, когда к ней входил Иверсон, как с явным удовольствием переключала на него все внимание. И сам Иверсон, казалось, с огромной охотой играл с ней в игры, утомлявшие остальных, участвовал в своего рода умственных соревнованиях, которые так обожала Фелка. Клавен видел, как они оба погружаются в сосредоточенные размышления, как Иверсон корчит притворно огорченные или, в тех редких случаях, когда ему удавалось выиграть, преувеличенно торжествующие гримасы. Фелка отвечала тем же, ее лицо становилось более живым, более человеческим, чем представлялось возможным Клавейну. В присутствии Иверсона она говорила больше, чем обычно, грамматически более правильными фразами, чем те разрозненные обрывки речи, которые научился распознавать Клавейн. Это было похоже на то, как внезапно раскрывается трудный, вечно отстающий ученик рядом с опытным учителем. Клавейн припомнил, как спас Фелку на Марсе, и как тяжело было представить, что она вырастет в кого-то, похожего на нормального взрослого человека, настолько же чуткого к чужим ощущениям, как и к своим. Теперь он почти поверил в это. Но пройденной половиной пути она была обязана скорее Иверсону, чем ему самому. Позже, когда Иверсон устал от бесконечных просьб поиграть, Клавейн тихо сказал ему, отведя в сторонку. «Вы с ней подружились, да?» Иверсон пожал плечами, словно это не имело для него большого значения. «Да, она мне нравится. Мы оба любим одни и те же игры. Если это кому-то мешает...» Должно быть, он почувствовал раздражение Клавейна. «Нет, никому не мешает!» Клавейн положил руку ему на плечо. «Хотя это не просто игра. И вы должны признать. Это очень увлекательный случай, Невилл. А я и не спорю. Мы высоко ее ценим». Он поморщился от мысли, как похожи его слова на одно из привычных равнодушных утверждений Голианы. «Но я несколько озадачен. Вы вернулись к жизни после продолжавшегося 100 лет сна. Мы прилетели сюда на корабле, который люди вашей эпохи не сочли бы возможным даже в отдаленном будущем. За последнюю 100 лет мы пережили огромные социальные и технологические перемены. Кое-что важное о себе я вам еще не рассказал, а кое-что важное о вас я даже не могу вам рассказать». Иверсон опять пожал плечами и посмотрел вдаль мимо Клавейна. Должно быть, его взгляд скользил через километры льда к белому горизонту Диадемы, не находя за что бы зацепиться. «Я просто воспринимаю ситуацию шаг за шагом. Вот и все. Признаться, меня не очень интересуют технические новшества. Уверен, ваш корабль в самом деле прекрасен, но это всего лишь прикладная физика, всего лишь изобретение. Возможно, в основе вашей двигательной установки лежат какие-то новые принципы, но если так, это просто усовершенствованный вариант чего-то уже слишком сложного, чтобы с него начинать. Вы преодолели световой барьер, да?» Он тщательно изучал выражение лица Клавейна. «Нет, не думаю. Может быть, вы...» «Так что же именно вас интересует?» Казалось, Иверсон засомневался, стоит ли отвечать, но когда заговорил, у Клавейна не возникло сомнений в том, что он говорит правду. В его голосе неожиданно появился миссионерский пыл. «Процесс возникновения, в особенности возникновения сложных, почти непредсказуемых сочетаний в системе, управляемой несколькими простыми законами. Сознание — лучший тому пример. На самом деле, человеческий разум — это всего лишь сеть особым образом соединенных нейронов. Законы, управляющие деятельностью каждой из этих клеток в отдельности, не так уж трудно уяснить. Каскад хорошо изученных электрохимических и ферментативных процессов. Весь фокус в схеме соединения. Она определенно не закодирована в ДНК, разве что в самой грубой форме. Иначе зачем младенцу развивать нейронные связи, которые распадаются еще до рождения? Это было бы настоящее расточительство. Имея превосходный план мыслящего мозга, вы озаботились бы только созданием необходимых связей. Нет. Самоорганизация разума происходит в процессе развития. Именно поэтому ему требуется немного больше нейронов, чем то количество, которое он потом объединит в действующие сети. Ему нужно сырье, с помощью которого он будет искать дорогу к действующему сознанию. Связи возникают сами собой, а потом те из них, которые не используются или недостаточно эффективны, отбрасываются. Иверсон на мгновение замолчал. «Но у нас нет глубокого понимания того, каким образом эта самоорганизация происходит на самом деле. Как вы думаете, Невилл, сколько нейронов требуется для контроля управления первым сегментом брюха омара? Попробуйте угадать с точностью до 100». Клавейн пожал плечами. «Не знаю, 500? 1000? Нет, 6. Не 600, а просто 6. 6 дурацких нейронов. Проще быть не может. Но понадобились десятилетия, чтобы понять, как они взаимодействуют, не говоря уже о том, как развивалась эта нейронная сеть. И этими вопросами дело не ограничивается. Нельзя рассчитывать на понимание того, как 10 миллиардов нейронов собираются в единое целое, если не понимаешь, как действует это единое целое. О, да, у нас есть определенные успехи. Мы можем точно сказать, какие спинномозговые нейроны возбуждаются, чтобы поплыла минога, и как эта схема возбуждения отражается на движении мышц. Но мы по-прежнему далеки от понимания того, как возникает в развивающемся человеческом разуме такое трудноопределимое понятие, как «я». Ну хорошо. По крайней мере, были далеки к тому моменту, когда я умер. Возможно, вы собираетесь рассказать, какого ошеломительного прогресса достигло человечество за последнее столетие, но что-то мне говорит, что со всеми вашими социальными потрясениями вам было не до этого. Клавейн порывался вступить в спор, поскольку его задел тон Иверсона. Но он подавил раздражение, введя себя в спокойно благожелательное состояние. «Вероятно, вы правы. Мы продвинулись в другом направлении, в усилении разума как такового. Но если бы мы действительно понимали, как развивается мозг, все не закончилось бы такой неудачей, как Фелка». «Я бы не назвал ее неудачей, Невилл». «Я не это имел в виду». Теперь настала очередь Иверсона положить руку на плечо Клавейна. «Конечно, не это. Но теперь вы должны понимать, почему я считаю Фелку таким увлекательным случаем. Ее мозг поврежден, вы сами так сказали, и не стоит вдаваться в детали. Но несмотря на эти повреждения, несмотря на обширные провалы в ее сознании, она начинает самостоятельно собирать мыслительные алгоритмы высокого уровня, которые мы принимаем как данность. Как будто эти связи всегда пребывали там в скрытом виде и только сейчас стали проявляться. Разве это не увлекательно? Разве это недостойно изучения?» Клавин мягко убрал руку Иверсона со своего плеча. «Думаю, да. Однако я надеялся, что здесь есть и нечто большее, чем просто изучение. Прошу прощения, если обидел вас. Я неудачно выбрал выражение. Разумеется, мне она не безразлична». Клавину вдруг стало неловко, словно он неверно истолковал мотивы глубоко порядочного человека. «Понимаю. Послушайте, забудьте мои слова». «Да, конечно. А ничего, если я снова загляну к ней?» Клавин кивнул. «Уверен, что она скучает, когда вас нет рядом». Следующие несколько дней Клавин предоставлял им возможность играть вдвоем, лишь изредка подслушивая, чтобы узнать, как идут дела. Иверсон попросил разрешения показать Фелке другие части базы, и, посомневавшись немного, Клавейн и Голиана одобрили эту идею. Долгие часы парочку нигде не было видно. Когда Клавейн наконец отыскал их, Иверсон показывал девочке причудливые модели молекул в одной из заброшенных лабораторий. Они явно понравились Фелке. Огромные, сложные голографические переплетения молекулярных и химических связей, плывущие в воздухе, подобно китайским драконам. Надев неудобные перчатки и громоздкие очки, они получили возможность управлять этими мегамолекулами, складывать их в конфигурации с минимальной энергией, предугадать которой с помощью грубых вычислений было затруднительно. Они размахивали руками, заставляя драконов корчиться и извиваться. Клавин все ждал неизбежного момента, когда Фелке это надоест, и она потребует более интересных развлечений, но так и не дождался. Когда Фелка вернулась к себе, ее лицо сияло от восхищения, словно она пережила важный духовный опыт. Иверсон показал ей нечто такое, чего ее разум не сумел сразу осознать, задачу настолько большую и сложную, что ее невозможно было одолеть вспышкой интуитивного озарения. Увидев это, Клавейн снова почувствовал вину за сказанные Иверсону слова и понял, что не совсем освободился от подозрений по поводу оставленного Сеттерхольмом на льду сообщения. Ведь если оставить в стороне загадку шлема, не было никаких причин считать Иверсона убийцей, кроме этих еле заметных значков. Клавейн заглянул в личное дело Иверсона, составленное до его заморозки, и репутация этого парня оказалась безупречной. Он был опытным специалистом, надежным членом экспедиции, заслужившим любовь и доверие товарищей. Правда, записи были отрывочны и хранились в цифровом формате, а значит, их могли подделать в любом объеме. С другой стороны, почти тоже говорил голосовой журнал экспедиции, а также написанные от руки дневники кое-кого из погибших. Иверсон снова и снова упоминался в них как человек, пользующийся уважением товарищей, и уж точно не тот, кто способен на убийство. Значит, следует сбросить эти значки со счетов и относиться к Иверсону, исходя из презумпции невиновности. Клавен рассказал о своих опасениях Голиане, но она привела в ответ те же разумные возражения, которые он сам уже выдвигал. «Проблема в том, — отметила она, — что человек, которого ты нашел на дне расщелины, мог быть не в своем уме и даже видеть галлюцинации. Сообщение, которое он оставил, если это действительно было сообщение, а не случайный набор линий, процарапанных в предсмертных конвульсиях, могло означать что угодно. «Но мы не знаем наверняка, что Сеттерхольм был не в своем уме», — возразил Клавейн. «Разве нет? Тогда почему он не проверил, правильно ли надет шлем? А шлем не был застегнут, иначе не откатился бы в сторону при ударе одной расщелины». «Да», — кивнул Клавейн, — «но я совершенно уверен, что Сеттерхольм не смог бы покинуть базу, если бы шлем не был застегнут». «В таком случае он мог расстегнуть шлем потом». «Но у него не было причин так поступать. Разве что...» Голиана улыбнулась тонкими губами. «Разве что он был не в своем уме. Мы вернулись в исходную точку, Невилл». «Нет», — сказал он, осознав, что почти разглядел очертания чего-то близкого к истине, если не самой истины. «Есть еще одна возможность, о которой я раньше не думал». Голиана прищурилась редким для нее хмурым выражением лица. «Какая?» «Снять с него шлем мог кто-то другой». Они спустились в недра базы. В мертвой зоне отсеков с оборудованием Голиане сразу же сделалось не по себе. Она не привыкла обходиться без связи с коллегами. Скрытые в окружающем пространстве системы обычно улавливали нейронные сигналы каждого отдельного человека, усиливали их и передавали остальным. Но здесь таких систем не было. Клавен различал мысли Голианы, но они были очень слабыми, как голос, приглушенный ревом прибоя. «Надеюсь, оно того стоит», — сказала Голиана. «Я хочу показать тебе шлюз», — ответил Клавейн. «Уверен, что Сеттерхольм прошел через него и с правильно закрепленным шлемом». «Ты все еще думаешь, что его убили?» «Я думаю, что мы не можем сбросить со счетов даже малую вероятность этого и должны быть очень осторожны». «Но зачем кому-то понадобилось убивать человека, который интересуется только безобидными ледяными червями?» «Мне тоже не дает покоя этот вопрос». «И?» «Кажется, я нашел ответ. Во всяком случае, наполовину. Что, если его интерес к червям вызвал конфликт с остальными?» «Я подумал о реакторе». Голиана кивнула. «Они должны были собирать для него лед. А Сеттерхольм воспринимал это как разрушение благоприятной для червей экологии. Возможно, он превратился в помеху для остальных, и кто-то решил ее устранить». «Довольно радикальный способ решить проблему». Клавен шагнул в дверь транспортного отсека. «Знаю. Я же сказал, что нашел только половину ответа, а не весь». Не успев договорить, он понял, что случилось что-то неладное. Отсек выглядел не так, как в прошлый раз, когда он заходил сюда в поисках подсказки. Клавен тотчас упустил ход собственных мыслей и сосредоточился на настоящем. В помещении было намного холоднее, чем он ожидал. И освещение стало ярче. Полоса голубого дневного света растекалась по полу от огромной открытой двери на выездной трап. Клавен смотрел на нее в немом недоумении, надеясь, что у него просто возникли временные проблемы со зрением. Но рядом была Голиана, и она тоже видела это. «Кто-то уехал с базы», — сказала она. Клавен разглядел на снегу оставленный вездеходом след, уходящий к горизонту. На мгновение они с Голианой застыли в бездействии наверху траппа. Мозг Клавена разрывался от подозрений. Ему с самого начала не понравилось, что Иверсон таскает Фелку за собой по всей базе. Но кто мог подумать, что он заманит ее в мертвую зону? Иверсон мог знать достаточно разных трюков, чтобы открыть нужный люк, завести вездеход и уехать с базы так, чтобы сочленители ничего не заметили. «Послушай, Невилл», — сказала Голиана, — «вовсе не обязательно, что он желает Фелке зла. Может быть, просто хочет что-то ей показать». Клавэйн обернулся к Голиане. «У нас нет времени на подготовку транспорта. Помнишь твой коронный номер? Разговор с дверью. Сможешь проделать его еще раз?» «Это ни к чему. Дверь уже открыта». Клавэйн кивнул на один из вездеходов, возвышавшихся над ними. «Я имел в виду другую дверь». Голиана была разочарована. Ей понадобилось 3 минуты, чтобы уговорить машину стартовать, а не десяток другой секунд, как сама уверяла. «Ей грозит серьезная опасность потерять навык в таких делах», — призналась она Клавэйну. А он лишь поблагодарил Бога за то, что у вездехода не было механических повреждений, которые не смогло бы исправить никакое невральное вмешательство. «Есть еще одна причина, заставляющая меня думать, что это просто невинная прогулка», — сказала Голиана. «Если бы Иверсон в самом деле хотел похитить Фелку, ему не пришлось бы прилагать дополнительные усилия, чтобы остановить погоню. Стоило ему закрыть дверь, и мы могли бы вообще не заметить его исчезновение». «Ты когда-нибудь слышала о реверсивной психологии?» — спросил Клавэйн. «Я все еще не вижу в Иверсоне убийцу, Невилл». Голиана заметила выражение его лица. Ее собственное оставалось спокойным, несмотря на то, что управление вездеходом требовало больших усилий. Ее руки были сложены на коленях. Сейчас она не чувствовала себя такой одинокой после того, как установила контакт с остальными сочленителями через систему связи вездехода. «Вот разве что Сеттерхольм», — предположила она, — «одержимый отшельник и так далее. Жаль, что он мертв». «Да», — неуверенно ответил Клавэйн. Плоский герметичный корпус вездехода был подвешен между 6 нелепыми на вид колесами с пневматическими шинами. Голиана резко спустилась по трапу и повела машину через ледник, благополучно преодолевая юзом неглубокие трещины. Это могло показаться безрассудством, но пока Голиана и Клавэйн двигались точно по следу Иверсона, им не грозили смертельно опасные препятствия. «Вы разобрались с источником болезни?» — спросил Клавэйн. «Пока никакого прорыва». «Тогда у меня есть предположение. Ты можешь тщательно просмотреть мои зрительные воспоминания?» На самом деле спрашивать об этом было не обязательно. «Когда ты обнаружила тело Иверсона, я осматривал лабораторные образцы. Там было много привезенных с Земли микроорганизмов. Может, какой-нибудь из них и виноват во всем?» «Будет лучше, если ты вспомнишь еще раз». Клавэйн так и сделал. Представил, как осматривая чашки Петри, пробирки и предметные стекла, сосредоточившись на тех образцах, что прибыли из Земли, а не были собраны на планете. Их названия виделись ему нечетко, но машины, которыми Голиана засеяла его мозг, уже обнаружили их в кратковременной эйдетической памяти и восстановили с точностью, недоступной для мозга самого Клавэйна. «Теперь проверь, мог ли какой-либо из них это сделать?» «Земные микроорганизмы?» — удивленно повторила Голиана. «Хорошо, может, там что-то и было, но я не понимаю, как они выбрались за пределы лаборатории, если только кто-нибудь не помог им специально». «Думаю, именно так все и произошло». «Диверсия?» «Да». «Что ж, рано или поздно мы это выясним. Я уже передала информацию остальным. Они сообщат, если найдут кандидата. Но я по-прежнему не понимаю, зачем кому-то понадобилось заражать всю базу, даже если такое возможно. Уничтожить машины фон Неймана — это одно дело, а массовое самоубийство — совсем другое». «Не думаю, что это было массовое самоубийство. Скорее уж, массовое убийство. Иверсон — твой главный подозреваемый. Он ведь единственный, кто остался в живых. Правильно?» И Сеттерхольм перед смертью нацарапал на льду сообщение. Должно быть, хотел предупредить о нем. Но даже произнося это, Клавэйн сознавал, что есть и второй вариант, на котором он никак не мог полностью сосредоточиться. Голиана резко свернула, чтобы миновать особенно глубокую пропасть, скрытую в прожилках ярко-бирюзового цвета. Осталась еще небольшая проблема — отсутствие мотивов. Клавейн всматривался вдаль, гадая, не была ли сверкающая впереди точка обманом зрения. «Я работаю над этим», — сказал он. Голиана остановилась рядом с другим вездеходом, у самого края впадины. Склоны были не настолько крутыми, чтобы назвать ее расщелиной, хотя глубина составляла 30-40 метров. Из кабины трудно было разглядеть занесенное синеватым снегом дно. Однако Клавейн различил спускающиеся к нему следы. На поверхности их замело бы в считанные часы, так что отпечатки были свежими. Клавейн отметил, что следы оставлены двумя разными людьми. Один ступал тяжело и уверенно, другой шел легко, но с опаской. Голиана и Клавейн убедились, что на борту вездехода есть два скафандра, еще до того, как отправились в путь. А теперь не без труда влезли в них, долго провозившись за щелками. «Если я прав, то эти предосторожности на самом деле не нужны», — сказал Клавейн. «Во всяком случае, не нужны для того, чтобы избежать заражения. Но лучше перестраховаться». Голиана надела шлем и провернула его на четверть оборота, чтобы сработал замок. «Самое время. Они кое-что откопали в твоих воспоминаниях, Невилл. Есть такое семейство одноклеточных организмов под названием динофлагелляты, и представители одного вида были в той лаборатории, где мы нашли Иверсона, так называемые фистерия пестицида. Засадные хищники, в обычном состоянии поражающие рыб. Они могли вызвать безумие? По крайней мере, это самые вероятные претенденты. Они также любят ткани млекопитающих. Попадая в нервную систему человека, вызывают потерю памяти, ориентации в пространстве и множество других физических эффектов. Их можно было запустить в систему вентиляции базы, распылив в виде токсичного аэрозоля. Думаю, кто-то, имеющий доступ к лабораторному оборудованию, мог превратить их из просто неприятных в смертельно опасные. «Мы должны были обнаружить их, Голиана. Разве мы не проверяли воздуховоды?» «Да, проверяли, но не искали земные организмы. Фактически не обращали на них внимания, фильтруя только основные биохимические элементы местного происхождения. Мы не думали тогда ни о каком преступлении». «Непростительная глупость», — заметил Клавейн. Он выбрался наружу, уже сожалея о том, что покидал базу в такой спешке, и теперь вынужден действовать в скафандре старой конструкции, не имея никаких средств обороны. В поисках оружия, дающего хотя бы моральную поддержку, он осмотрел уложенное на крыше вездехода оборудование и нашел ледоруб. Не бог весть что, но Клавейн сразу почувствовал себя уверенней. «Он тебе не понадобится», — сказала Голиана. «А если Иверсон будет вести себя агрессивно?» «Все равно не понадобится». Клавейн все равно прихватил ледоруб с собой. В конце концов, здесь он уместен. И они направились к тому месту, где ледяной покров загибался, уходя вглубь впадины. Клавейн внимательно изучил расположенную на запястье матричную клавиатуру управления скафандром с загадочными, вышедшими из употребления значками. Нажал наугад и с удовлетворением почувствовал, как выступившие из подошвы шипы вцепились в лед. «Иверсон!» — крикнул он. «Фелка!» Но прошедший сквозь шлем крик был слаб, и непрерывно хлещущий ветер уносил его прочь от впадины. Ничего не оставалось, как начать трудный спуск в синеющую глубину. Клавейн шел первым. Сердце колотилось в груди, старый скафандр сделался неудобным и ужасно тяжелым. Раз-другой Клавейн чуть не потерял равновесие, и пот заливал ему глаза, когда он, наконец, достиг дна впадины и остановился, чтобы отдышаться. Он огляделся. Отпечатки ног уходили горизонтально на 10-15 метров вперед, петляя между хрупкими, похожими на занавески пластами матового льда. Клавейн с холодной отстраненностью подумал, что это место обладает каким-то зловещим очарованием. Он легко мог представить, как воздух, пролетая сквозь ледяные завесы, создает причудливую музыку, но необходимость найти Фелку подавляла эти фантазии. Он сосредоточил внимание на низком и сине-черном отверстии тоннеля во льду, в котором исчезали человеческие следы. «Если этот негодяй затащил ее туда...» Клавейн крепче сжал ледоруб включил фонарик на шлеме и шагнул в туннель. Галиана шла следом. Идти было нелегко. Туннель изгибался, поднимался и опускался на многие десятки метров, и Клаве никак не мог решить, имеет ли он естественное происхождение. Может быть, проплавленный теплой водой под ледниковой реки. Или его прорыли вручную много лет назад. Стены были покрыты ходами, разбегающимися во все стороны, словно многократно увеличенный рисунок сетчатки человеческого глаза. То тут, то там Клавен различал темные пятна движущихся червей, хотя прекрасно знал, что нужно ни одну секунду неотрывно смотреть на них, чтобы заметить какое-то движение. Он тяжело дышал. Ходить, согнувшись в три погибели, становилось все болезненней. И тут вдруг туннель резко расширился. Клавен оказался в куда более обширном пространстве. Они все еще находились под землей, хотя лед над головой светился голубым от проникающего сквозь него дневного света. Ледяная оболочка толщиной не больше 2 метров нависала куполом над десятками кубических метров пустоты. Почти отвесные стены из тонкого льда, изрезанные причудливыми узорами, высились над плоским полом, который был покрыт спутанными человеческими следами. «О, вы решили составить нам компанию», — произнес Иверсон, стоявший возле одной из стен. У Клавейна гора упала с плеч, когда он увидел Фелку рядом с каким-то прибором, чье назначение было ему неизвестно. Судя по виду, с Фелкой ничего страшного не произошло. Девочка повернулась к Клавейну, и ему из-за странной игры света и тени на закрытом шлемом лице показалось, что она старше, чем на самом деле. «Привет, Невилл!» — услышал он голос Фелки и двинулся к ней по льду, опасаясь, что вся эта красота обрушится на них в любую минуту. «Зачем вы привезли ее сюда, Иверсон?» «Хотел кое-что показать. Такое, что обязательно ей понравится, даже больше, чем другие вещи». Он обернулся к стоявшей рядом фигурке. «Правда ведь, Фелка?» «Да». «И тебе нравится?» Ответ был очевиден, но он напоминал нормальную человеческую речь гораздо больше, чем все, что Клавейну приходилось слышать от Фелки. «Да, мне нравится». Галиана шагнула вперед и протянула девочке руку. «Фелка, я рада, что тебе здесь нравится. Я тоже в восторге, но нам пора возвращаться». Клавейн ожидал возражений, какого-то противостояния. Но к его великому облегчению Фелка, как ни в чем не бывало, подошла к Галиане. «Я отведу ее вездеход», — сказала Галиана. «Хочу убедиться, что у нее нет никаких трудностей с дыханием в этом старом скафандре». Незамысловатая хитрость. Но и этого было достаточно. Потом Галиана заговорила с Клавейном. Очень коротко, почти бессвязно, но она вложила свои мысли прямо ему в голову. И он понял, что должен сделать. Как только они с Иверсоном остались одни, Клавейн сказал. «Это вы убили его?» «Сеттерхольма». «Нет, вы не могли убить Сеттерхольма, потому что вы и есть Сеттерхольм». Клавейн поднял голову, и луч фонаря на его шлеме двигался вверх по нитевидному узору, пока тот не сделался совсем зыбким, с неразличимыми деталями, расплывшись в дымку под самый свод. Так люди обычно любуются потрясающими фресками. «Невилл, сделайте одолжение. Проверьте ваш скафандр. Похоже, вам не хватает кислорода». «С моим скафандром все в порядке», — Клавен улыбнулся, восхищаясь тонкой иронией происходящего. «В сущности, именно скафандр и дал мне первую подсказку. Когда вы столкнули Иверсона в расщелину, его шлем отлетел в сторону. Такого не могло случиться, если только он с самого начала не был неправильно закреплен. А этого не могло случиться, если только кто-то не снял шлем уже после того, как вы оба покинули базу». Сеттерхольм, а Клавен не сомневался, что этот человек и есть Сеттерхольм, лишь саркастически фыркнул в ответ. «Не ручаюсь за точность», — продолжал Клавен, — «но вот как мне все это представляется. Вы решили поменяться местами с Иверсоном, потому что у Иверсона не было очевидного мотива для убийства остальных, а у Сеттерхольма определенно был. Полагаю, у вас нет предположения о том, каким мог быть этот мотив. Дайте время, и я соображу. Но сначала разберемся с одним отдельно взятым убийством. Поделать электронные записи не составляет большого труда. Вы могли даже заменить изображение Иверсона и его медицинские данные на свои собственные, но это только половина дела. Вам нужно было переодеть Иверсона в вашу одежду и ваш скафандр, чтобы мы решили, что найденное в расщелине тело — это ваш труп, Сеттерхольм. Я точно не знаю, как вы это проделали. Тогда, может быть... Однако Клавен еще не закончил. Но предполагаю, что вы заразили его той же дрянью, которую распылили на главной базе. Фистерия, правильно? А потом вышли вместе с ним наружу. Набросились, опрокинули на лед, стащили с него скафандры и переодели в свой. Вероятно, к тому времени он уже был без сознания. Но тут он начал приходить в себя. Или же вы запаниковали по какой-то другой причине. Вы надели ему на голову шлем и столкнули в расщелину. Может, если бы все ограничилось слетевшим шлемом, я бы не зациклился на этом происшествии. Но он не умер сразу и успел процарапать на льду сообщение. Я думал, что он хотел назвать имя убийцы, но оказалось наоборот. Он пытался сказать, кто такой он сам. Не Сеттерхольм, а Иверсон. Чудесная гипотеза. Сеттерхольм взглянул на дисплей в задней части стоявшего рядом с ним прибора. Установленный на треноге, тот напоминал огромный бинокль, направленный под небольшим углом к одной из стен пещеры. «Иногда гипотеза — это все, что нужно. Кстати, не дурная у вас игрушка. Что-то вроде георадара, да?» Сеттерхольм отмахнулся от вопроса. «Если я — это он, то зачем мне это понадобилось? Просто потому, что я интересовался ледяными червями?» «Это совсем просто», — ответил Клавен, надеясь, что в голосе не прозвучит неуверенность. «Остальные не считали червей настолько важными. Только вы видели их такими, какими они были». Он тщательно подыскивал слова, скрывая свое незнание истинных мотивов Сеттерхольма и пытаясь сыграть на его тщеславии. «Было бы очень мудро с моей стороны». «О, да, нисколько не сомневаюсь. И вас, должно быть, приводило в отчаяние то, что вы это видите, а остальные нет. Конечно же, вы решили защитить червей, когда поняли, что им грозит опасность. Мне очень жаль, Невилл, но вам придется подумать еще раз и усерднее, чем прежде». Сеттерхольм замолчал и похлопал по матово-серебряному корпусу прибора, очевидно, не в силах притворяться, будто не знает, что это такое. «Да, это радар. Он позволяет исследовать внутренние слои на глубине десятков метров с разрешением около сантиметра. Что было бы вам весьма полезно, если бы вы изучали червей?» Сеттерхольм пожал плечами. «Думаю, да. Климатолог, изучающий движение ледников, тоже мог бы добыть с его помощью много полезной информации». Клавен подошел поближе к Сеттерхольму и радару. Теперь ему лучше было видно изображение на дисплее. Медленно вращающийся клубок линий, преимущественно зеленых, с более плотными вкраплениями в центре, обозначенными красным цветом. «Например, Иверсон. Тот, кого вы убили. Говорю же вам, что я и есть Иверсон». Клавен снова двинулся к Сеттерхольму, сжимая ледоруб обеими руками. Но когда оставалось всего 2-3 метра, свернул в сторону и подошел к стене. Сеттерхольм вздрогнул, однако не было похоже, чтобы он беспокоился из-за того, что Клавен собирается на него напасть. «Честно говоря, — сказал Клавен, поднимая ледоруб, — я не вполне понимаю, что такого особенного в этих червях. Что вы задумали? А вот что!» Клавен со всей силы ударил ледорубом по стене. «Этого хватило». Слой льда откололся, и словно миниатюрная лавина с шумом соскользнул вниз, разбившись под его ногами. Каждый из осколков размером с кулак был усеян прожилками червоточин. «Прекратите!» — потребовал Сеттерхольм. «С чего бы? Какое вам дело, если вы не интересуетесь червями?» Клавен ударил снова, обрушив еще один кусок. «Вы...» — Сеттерхольм осекся. «Вы можете по неосторожности...» «Свалить все это на наши головы!» Клавен снова занес ледоруб, охнув от напряжения. На этот раз он вложил в замах весь свой вес, всю свою ярость, и от стены отлетел обломок размером с его грудную клетку. «Я готов рискнуть!» — заявил Клавейн. «Нет, вы должны прекратить!» «Почему? Это же просто лед!» «Нет!» Сеттерхольм бросился на него и сбил с ног. Ледоруб вырвался из рук Клавейна. Сеттерхольм навалился ему на грудь, прижал свой визор к его визору, так что каждая капля пота на лбу американо засверкала, словно маленький драгоценный камень. «Сказано же, прекратите!» Клавейну трудно было говорить с такой тяжестью на груди, но он сумел выдавить. «Может, хватит уже ломать комедию, выдавая себя за Иверсона? Я запрещаю вам трогать лед. Мне и всем остальным тоже, да? Но им был так нужен...» Теперь в голосе Сеттерхольма прозвучало унылое смирение. «Для реактора, вы хотите сказать?» «Да, для термоядерной установки». Клавейн взял паузу, чтобы насладиться небольшой победой, и добавил. «На самом деле это Голиана уловила связь, а не я. То есть это она вспомнила, что для реактора использовали лед, а потом всех эвакуировали с дальних станций и собрали на главной, и это означало, что нагрузка на реактор возросла. А это означало, что требовалось все больше льда, которого в окрестностях не хватало. Но нельзя же было позволить им уничтожить лед после того, что я обнаружил!» Клавейн кивнул, отметив, что обратное превращение Иверсона в Сеттерхольма завершено. «Нельзя! Этот лед очень ценен, правильно? Бесконечно ценнее, чем кто-либо из них мог представить. Без этого льда погибнут черви!» «Значит, вы тоже ничего не поняли!» Клавейн проглотил слюну. «Думаю, я понимаю больше, чем другие. Вы решили, что черви... Да не в этих дурацких червях дело!» Сеттерхольм включил громкую связь. Сам Клавейн еще не отыскал в своем скафандре эту клавишу, и голос загремел в огромной пещере, угрожая запустить цепную реакцию создания мелких трещин, которые обрушат всю ледяную толщу. Однако через мгновение вернулась тишина, нарушаемая только хриплым дыханием Клавейна, и ничего страшного не произошло. «Дело не в червях?» «Да», — уже спокойнее ответил Сеттерхольм, словно самое главное было сказано. «Не совсем в них. Они важны, но только как элемент нижнего уровня в гораздо более сложной системе. Понимаете?» Клавейн не стал кривить душой. «Я никогда по-настоящему не понимал, чем эти черви вас так привлекали. Мне они кажутся довольно примитивными». Сеттерхольм сдвинулся, перестав давить своим весом на Клавейна, и поднялся на ноги. «Они такие есть. Даже ребенок сможет разобраться в биологии ледяного червя за один день. По крайней мере, Фелка смогла. О, она просто удивительная, Невилл!» Сеттерхольм сверкнул зубами в улыбке, от которой по спине Клавейна пробежал холодок. «Эта девочка способна понимать такое! Нет, она вовсе не неудача. Думаю, она чудо, которое мы вряд ли можем до конца осознать. В отличие от червей. Да, они похожи на заводные игрушки, запрограммированные на выполнение горстки простых правил». Сеттерхольм наклонился и поднял ледоруб. «Всегда одинаково реагируют на одинаковые внешние раздражители. И раздражители, на которые они реагируют, тоже крайне примитивны. Несколько уровней температуры, несколько биохимических сигналов, получаемых из самого льда. Но интеграционные возможности...» Клавен с усилием сел. «Опять это слово!» «Это сеть, Невилл. Система ходов, которые черви прорыли во льду. Понимаете? Вот где настоящая сложность. Вот что меня больше всего интересовало. Конечно, мне понадобились годы, чтобы понять, что это такое. И что же это? Саморазвивающаяся сеть, способная приспосабливаться и обучаться. Это просто беспорядочные ходы, прорытые во льду, Сеттерхольм. Нет, бесконечно больше». Ученый запрокинул голову, насколько позволяло устройство скафандра, и сказал, наслаждаясь величественной красотой пещеры. «У любой нейронной сети есть два основных элемента — соединение и узлы. Они необходимы, но их одних недостаточно. Соединения должны иметь способность ранжировать, изменять силу сигнала в зависимости от полезности, а узлы должны иметь способность обрабатывать поступающие сигналы определенным образом, как логический вентиль. Сеттерхольм обвел рукой пещеру. Это мало отличается от соединения узлов. Принцип точно такой же. Перемещаясь по ходам, черви оставляют выделения, которые определяют, как будут использовать эти ходы другие особи, какой из маршрутов они должны выбрать. Есть много определяющих факторов — пол червей, сезон и другие, которым я просто не хочу забивать вам голову. Но суть проста. То, как эти выделения влияют на поведение червей, подразумевает, что структура сети управляется тонкими интеграционными принципами. Узлы размножения — выполняют функции логических вентилей, обрабатывают входные сигналы в соответствии с полом червей, их родом и иерархией в нем. Это грубый и медлительный биологический процесс, но в конечном итоге колония работает как нейронная сеть. Это программа, которую приводят в действие сами черви, пусть даже они не осознают, что являются частью единого целого. Клавен впитывал все это, тщательно обдумывая пришедший ему в голову вопрос. «А как она изменяется?» «Медленно», — ответил Сеттерхольм. «Иногда отдельными ходами перестают пользоваться из-за выделений, запрещающих эту дорогу другим червям. Постепенно ледник затягивает их. Одновременно появляются другие трещины. Раздробление самого ледника накладывает на сеть отпечаток непрерывного хаоса, или же черви прорывают новые ходы. Когда вы наблюдаете это медленное движение в наших временных рамках, то вам кажется, что вообще ничего не происходит. Но представьте все это в ускоренном виде, Невилл. Представьте, что мы можем увидеть, как изменилась сеть за последние 100 лет или за 1000. Представьте, что мы сможем обнаружить. Постоянно развивающееся полотно связей, подвижное, вечно меняющееся. Ну как? Это вам ничего не напоминает?» Клавен выбрал ответ, который должен был понравиться Сеттерхольму. «Полагаю, разум, новорожденный, еще только начинающий формировать нейронные связи. Да, и вы, несомненно, хотели бы отметить, что эта сеть изолирована и не способна реагировать на сигналы извне. Но мы не можем этого знать наверняка. Ее год подобен одному нашему удару сердца, Невилл. То, что нам представляется геологически медленными процессами, раздробление ледника, столкновение двух ледников, эти события могут быть такими же действенными, как прикосновение и звуки для слепого ребенка. Он замолчал и оглянулся на экран радара. «Вот что я хотел выяснить. 100 лет назад у меня была возможность изучать сеть несколько десятилетий подряд, и я обнаружил поразительные вещи. Колония двигалась, постоянно изменяя свои очертания, когда сам ледник смещался или разламывался. Но как бы радикально не менялась его периферия, как бы широко не развивалось полотно, глубинные структуры внутри сети всегда сохраняются. Сеттерхольм провел пальцем по скоплению красных точек в сердцевине зеленого лабиринта. На языке топологии сети эта система ходов скорее безмасштабная, чем экспоненциальная. Таков отличительный признак сетей с высоким уровнем организации и несколькими специализированными центрами обработки, хабами, если угодно. Вот один из них. Я уверен, что его назначение — увести сеть от расширяющейся трещины в леднике. Понадобится больше 100 лет, чтобы в этом убедиться, хотя все мои наблюдения подтверждают первоначальную идею. Я также составил карту других образований в других колониях. Они могут быть огромными, на несколько кубических километров льда, но они упорно продолжают развиваться. Понимаете, что это означает? Сеть начала развивать особые области деятельности, начала обрабатывать информацию, начала подбираться к стадии разума. Клавен еще раз огляделся, пытаясь взглянуть на пещеру в том новом свете, что явил ему Сеттерхольм. «Попробуй воспринимать червей не как самостоятельные организмы, — говорил он себе, — а как электрические сигналы, блуждающие по синаптическим путям нейронной сети, созданной из твердого льда. Он вздрогнул. И это была единственная адекватная реакция. «Даже если эта сеть обрабатывает информацию, Нет никаких оснований предполагать, что она когда-нибудь станет разумной. А почему бы и нет, Невилл? В чем принципиальное различие между познанием Вселенной с помощью электрических сигналов, передающихся по нервным тканям, и с помощью узора трещин, проходящих через глыбу льда? Думаю, в этом есть определенный смысл. Я должен был их спасти, Невилл. Не только червей, но и саму сеть, частью которой они были. Не могли же мы пройти этот долгий путь только для того, чтобы стереть в пыль первое мыслящее существо, встреченное нами во Вселенной, просто потому, что оно не укладывается в наши уютные предрассудки о том, каким должен быть иной разум. Но спасение червей означало убийство остальных. Думаете, я этого не понимал? Не мучился из-за того, что должен был сделать? Я человек, а не чудовище, Невилл. Я прекрасно понимал, что делаю, и прекрасно понимаю, кем должен казаться тому, кто придет сюда следом. И все-таки вы это сделали. Поставьте себя на мое место, как бы поступили вы. Клавен открыл было рот, рассчитывая, что подходящий ответ сам с легкостью придет в голову. Но прошло несколько секунд, а ответ так и не появился. Клавен задумался над вопросом Сеттерхольма. Прежде он довольствовался спокойным, бесспорным убеждением, что не поступил бы так, как этот человек. Но мог ли он быть в этом уверен? В конце концов, Сеттерхольм искренне полагал, что эта сеть образует разумную, мыслящую сущность. Это знание должно было вызвать у него ощущение божественной избранности, право совершать любые действия ради сохранения невероятно редкого явления, которое он открыл. И в конечном счете он был прав. «Вы не ответили». «Потому что, мне кажется, Сеттерхольм, что этот вопрос требует чего-то большего, чем поспешный ответ. Мне хочется думать, что я не стал бы так делать». «Но смогу ли я когда-нибудь до конца в это поверить?» Клавен поднялся, проверил свой скафандр и с удовлетворением убедился, что тот не пострадал в драке. «Вы никогда этого не узнаете». «Не узнаю. И не очень хочу. Но я точно знаю одно. Я слышал вашу речь. Слышал пламя в ваших словах. Вы верите в вашу сеть, но все же не смогли сделать так, чтобы остальные поверили». Сомневаюсь, что сам бы сумел достичь большего и что нашел бы лучший способ сберечь то, что вы открыли. Значит, вы убили бы всех точно так же, как я. Осознание этого тяжелым грузом легло на душу Клавейна. Было бы куда легче чувствовать, что он не способен на такое. Но Клавейн был солдатом. Он убил больше людей, чем сам мог припомнить, пусть даже с тех пор прошло много лет. Это намного легче делать, когда у тебя есть убедительная причина. А у Сеттерхольма такая причина определенно была. «Возможно», — сказал Клавейн. «Возможно и так, да». Он услышал вздох Сеттерхольма. «Я очень рад. На мгновение мне показалось... Что вам показалось? Когда вы появились с ледорубом в руках, я решил, что вы намерены убить меня». Сеттерхольм держал ледоруб точно так же, как до этого держал Клавейн. «Но вы бы этого не сделали, да?» «Не спорю. То, что я совершил, крайне прискорбно. Но я должен был так поступить. Я вас понимаю. Но что со мной теперь будет? Можно я останусь с вами, а? Боюсь, мы не задержимся на Диадеме. И не думаю, что вы захотели бы отправиться с нами, если бы узнали, кто мы такие на самом деле. Не бросайте меня!» Я не могу снова остаться здесь один. Почему бы и нет? У вас есть ваши черви, и вы всегда можете опять убить себя и посмотреть, кто появится на этот раз. Клавен повернулся к выходу из пещеры. Нет, не уходите. Я оставлю наверху вездеход. Возможно, там найдутся кое-какие припасы. Только не появляйтесь больше возле базы. Там вам не будут рады. Но я же погибну здесь. — сказал Сеттерхольм. — Привыкайте к этой мысли. Он услышал, как Сеттерхольм зашаркал по льду, а затем побежал. Клавен спокойно обернулся и ничуть не удивился, когда увидел перед собой ученого, замахнувшегося ледорубом. Клавейн со вздохом мысленно потянулся к сети машин, все еще дрейфующих в мозгу Сеттерхольма, и приказал им подвергнуть своего носителя молниеносной безболезненной казни путем разрушения нейронов. Час назад он не смог бы проделать такой трюк, но только что Голиана переслала инструкцию в его сознание, и дело оказалось плевым. На мгновение он ощутил, каково это — быть богом. Сеттерхольм выронил ледоруб, споткнулся и упал прямо на одно из лезвий. Оно проткнуло визор, но к тому моменту ученый и так был уже мертв. «Мои слова были правдой», — сказал Клавейн. «Я и в самом деле мог убить их. Не хотелось бы так думать, но не стану и утверждать, что это не мое. Нет, я не виню вас нисколько». Носком сапога он принялся сбивать лед со стены над трупом. Было бы слишком хлопотно забирать Сеттерхольма отсюда. А скрытые внутри машины стерилизуют тело и не позволят ни одной клетке загрязнить собой ледник. И, как сказал самому себе Клавейн считанные дни назад, бывают и худшие места для смерти. Или, по крайней мере, худшие места для оставленных умирать. Когда над Сеттерхольмом вырос сугроб посреди пещеры, Клавейн обратился к мертвецу в последний раз. «Но ничего не поправишь. Я остался убийцей». Он ударил ногой в стену, и еще один пласт льда осыпался на труп. «И кто-то должен был заплатить за это». Аластер Рейнольдс. Ледник. Повесть читал Олег Булдаков.